Когда мы потом шагали среди высоких деревьев к лесной опушке, выглянуло солнце, каким иногда еще видишь его незадолго до заката в туманные дни. В ажурных кронах гигантских деревьев велось золотое сияние, и золотым был блеск мха, на который ступала наша нога. Крики кукушки сейчас давно смолкли, но в самых высоких, суховершинных ветках были незримо вскормлены соловьи, превосходные певцы, чьи голоса задушевно пронизывали прохладную влажную листву. Потом с зеленым мерцанием, как из гротов, поднялся вечер. От усиков жимолости, свисающих сверху, заструился сильный аромат, и пестрые бражники с жужжанием поднялись до ее желтых, похожих на рупор цветов. Мы видели, как они, слегка подрагивая и потерявшись в мечте сладострастия, висят перед губами вытянутых вверх чашечек. Потом они, вибрируя, запускали в сладкое дно тонкий и слегка изогнутый хоботок. Когда мы покидали Филлерхорн у трех тополей, бледный серп луны начал уже окрашиваться в золото, а на небосводе выступили звезды. В камышовых зарослях мы столкнулись со старым беловаром, который со своими слугами и егерями пошел по нашим следам. Старик рассмеялся, когда потом за чаркой шафранового вина мы показали ему красный цветок, добытый нами в Кёпесблейке. Но мы молчали и, прощаясь, попросили его быть начеку на своем прекрасном и невредимом хуторе. Глава 20. Есть опыт, побуждающий нас перепроверить все заново. И к нему относилось для нас знакомство с хижиной живодера у Кёпесблейка. Сначала мы решили навестить отца Лампроса, но прежде чем мы добрались до монастыря Фальциферы, нас коснулся злой рок. На следующий день мы перебирали в кабинете с гербариями и в библиотеке длинные рукописи и уже многое предали огню. Теперь мы осознали близость опасности. Потом, с наступлением темноты, я еще немного посидел в саду на перилах террасы, чтобы порадоваться аромату цветов. Клумбы еще хранили солнечное тепло, но от береговых трав уже поднималась первая прохлада, ослабляющая запах пыли. Потом с мраморных утесов в сады рутового скита каскадами полился едва заметный запах лунников и цветов ночновечника. И как есть благоухания, которые опускаются, и другие, восходящие вверх, так сквозь эти тяжелые волны от земли проникал какой-то более легкий и тонкий аромат. Я пошел на него и увидел, что в сумерках раскрылась большая золотистая лилия из цепанго. Света еще было достаточно, чтобы догадаться о ее золотисто-пламенной полосе, а также о тигрении, которым была великолепно прорисована белая чашечка. Примечание. Тигрении — частичное потемнение цветковой оболочки. На светлом дне ее, подобно языку колокола, стоял пестик, вокруг которого образовывали круг шесть тычинок. Они были покрыты коричневой пудрой, словно тончайшим экстрактом опиума. Мотыльки пока не успели облететь цветок, так что в центре их еще светилась нежная складка. Я склонился над ними и увидел, что они дрожали своими фибрами, точно механизм курантов природы, подобно колокольному звону, который вместо звуков изливает мускатную эссенцию. Навсегда останется чудом, что эти нежные живые существа одухотворены такой интенсивной любовной силой. Пока я так рассматривал лилии, внизу на винограднике сверкнул тонкий голубой луч света и, блуждая, двинулся по холму с лозами. Потом я услышал, как у ворот рутового скита остановилась машина. Хотя мы не ждали гостей, я из-за ланцетных гадюк поспешил вниз к воротам и увидел там большую машину, которая тихо гудела, как насекомое, зудящее почти неслышно.